Глава 39. Раньше. «Спроси меня об этом», — прошептала Марион. Они с Натаном лежали на ковре, ее голова прижималась к его груди. Они сняли номер в небольшом уютном отеле на Мон-Сен-Мишель, чтобы провести здесь уикенд. Мон-Сен-Мишель — небольшой остров у северо-западного побережья Франции, популярное туристическое место. В их планы входили туристические экскурсии, велосипедные прогулки, романтичные ужины при свечах. 48 часов назад они получили ключи от номера и с тех пор ни разу не вышли оттуда. Марион взглянула в окно на небо. «Хочешь, чтобы я еще раз спросил?» «Ну, пожалуйста». «Хорошо». Он сделал глубокий вдох. «Ты счастлива?» «Да», — ответила она и по-детски задвигала ногами в воздухе. «Хм», — произнес Натан. «Что?» «Странно, некоторые женщины выражают свою радость». «Ошибаешься. Счастливые женщины всегда именно так ее и выражают. Просто ты об этом ничего не знаешь». После этих слов Марион притворно нахмурилась. «А, кстати, много у тебя было женщин?» «Тысячи», — ответил Натан с абсолютно серьезным видом. Она шутливо хлопнула его по руке. «Ну, хорошо», — сказал Натан, улыбаясь. «Ты у меня первая». Марион подняла глаза к потолку. «Ну, неужели так трудно ответить на чистоту?» «Ладно уж, ты первая в моем сердце». «Ну что ж, неплохо выкрутился». «Не перебивай. Я тоже очень счастлив быть с тобой. И не только потому, что ты такая чудесная, но еще и потому, что ты очень хорошо работаешь в службе скорой помощи». Марион села. «Я не ослышалась?» «Знаменитый хирург и настоящий мачо оценил и женские, и профессиональные мои качества?» «Да. Ты думаешь, после такого признания Лига хирургов мачо исключит меня из своих рядов?» «Возможно». «Но ты ведь им не скажешь?» «Буду нема, как рыба». «Вот и славно». Марион снова вытянулась рядом с Натаном. «Главная ваша проблема, настоящий мачо, состоит в том, что вы слишком самоуверены». «Да ну!» «Конечно, вы считаете себя лучше нас, это же очевидно. На данный момент студенток в медицинских университетах всего треть, а студентов две трети. Но после завершения учебы они часто получают лучшие места. Мы более аккуратны, выносливы, предусмотрительны. Через 10 лет это нас будет две трети, вот увидишь». «Вашим варварским традициям, вроде тех, что связаны с комнатой дежурных, осталось жить всего ничего. Женщины-хирурги больше не позволят обращаться с собой подобным образом». Натан приподнялся на локте. «Ты действительно так думаешь?» «Да. Конечно, это будет нелегко. Вы эгоисты, поэтому никогда особо в себе не сомневаетесь и сразу идете к цели. А мы теряем время, обдумывая гипотетические проблемы и конфликты. Кроме того, вы физически крепче, это тоже компенсирует ваши недостатки, такие как недальновидность. В результате получается, что миром правит тот из двух полов, который менее умен и проницателен. А потом все удивляются, почему этот мир такой несовершенный». Натан, улыбаясь, раскинул руки. «Так и есть. Мы — повелители планеты». «Да ну вас!» Он потянулся к пакету с печеньем. Это была их единственная пища в последние два дня. «Я готов признать», — произнес он, хрустя печеньем, «что у вас сильнее развита интуиция». «Ну надо же!» «Но этому есть научное объяснение». «Какое?» «У вас больше развито логическое мышление. Еще в бытность студентам я часто замечал, что некоторые женщины-врачи мгновенно узнавали, когда с пациентом было что-то не так. В те времена мне казалось, что они какие-то сверхчеловеческие существа, обладающие шестым чувством. Я помню случай, когда одна из них поставила диагноз пациенту, едва лишь тот переступил порог кабинета». «Ну так что же, мы действительно мутанты?» «Нет. Просто ваш мозг обладает повышенной способностью к извлечению информации из тех или иных фактов. Там, где мужчина видит просто беспорядочное нагромождение фактов, что-то вроде запущенного огорода, женщины сразу могут различить полезные и сорные растения. Это относится к женщинам-врачам, которые быстрее понимают, что у пациента возникли проблемы, и к женщинам-аналитикам, которые предсказывают социальные и экономические перемены. Это принято называть женской интуицией. Но на самом деле это просто невероятно ускоренный логический анализ. Большинство женщин способны услышать одну фразу при одновременном написании другой. Тогда как мужчина-пианист тренируется долгие годы, чтобы добиться синхронных движений обеих рук. Иными словами, женщины генетически многофункциональны. В этом смысле, без сомнения, их мозг лучше сконструирован. Если они развивают свои способности, то легко могут соперничать с мужчинами и часто даже побеждать. Неудивительно, что они добиваются успехов в профессиях, требующих быстрого анализа информации, в медицине, журналистике. Даже в полицейской работе их становится все больше. Натан широко улыбнулся и прибавил: «К счастью, у вас есть один серьезный недостаток». «Ах, вот как! Это какой же?» «Вы без ума от нас». «Самовлюбленный идиот!» — воскликнула Марион. И она ударила его диванной подушкой. В воскресенье вечером они вернулись в Париж, по дороге застревая в бесконечных пробках под дождем. Марион была мрачной, Натан выглядел озабоченным. «О чем ты думаешь?» — спросил он. «Ни о чем». «Правда?» «О том, что уже вечер воскресенья, что сказка кончилась, что у меня болит живот. Слишком много сладостей, наверное». Она усилила обогрев салона, сжалась в комок на пассажирском сиденье и в свою очередь спросила: «А ты?» «О своем проекте. Если бы не эта чертова комиссия по этике, если бы у меня было побольше настойчивости, я мог бы сделать столько всего». «Расскажешь мне?» «Я бы предпочел этого не делать». «Почему?» «Потому что это тайна». «Ты мне не доверяешь?» «Не в этом дело». «А в чем?» «Как я уже говорил, комитет по этике не одобрил моих планов, и я боюсь, что ты их тоже не одобришь».